Глава 13. Всласть наговорившись с котом, но не удовлетворив до конца своего любопытства, я открываю глаза. Еще будет время расспросить друида о жизни Катрионы. Просто счастье, что у меня такой кот. В комнате ничего не изменилось, кроме того, что раненый гость чувствует себя прекрасно. Приоткрыв глаза, я оглядываю комнату. Зимние сумерки упали на поместье, и только снег не дает тьме полностью завладеть миром. Милорд со скучающим видом смотрит в окно. Молли кипит от негодования, что ее хозяйку чуть не убили, а доктор во все глаза смотрит на служанку. Все пределы. Я же просто хочу уйти в свою комнату, забраться под одеяло и заснуть. Этот мир уже не кажется подарком судьбы, а все больше напоминает большую подлянку. «Ты бы не шустрила, хозяйка!» Вмешивается в мои планы перемещения по замку друид, и не скроешь же от него ничего, мысли читает. «Слаба еще скакать горной козочкой по лестницам замка!» Игнорируя голос кота и разума, шатаясь, поднимаюсь с дивана. Ноги ватные, еле держат, и если бы не спинка дивана, то с большой долей вероятности я бы упала. Меня еще немного мутит от того, что я пережила с милордом. Может быть, зря, что я не позволила лорду Макентайру его забрать. Все еще не твердо стоя на ногах, фокусирую зрение на единственной женской фигуре и тихо прошу. «Молли, распорядись, чтобы милорду подготовили отдельную комнату. А меня проводи до моей». Ко мне кидается Райтон, опережая Молли, которая приходит к финишу второй, зато с надутыми губами. Он протягивает мне локоть, чтобы я оперлась на него. Я же упрямо выпираю в служанку, даже не посмотрев на милорда. Шел бы он в свою комнату, и без него проблем хватает. Не собираюсь я тратить и без того тающие силы на контакт с ним. Боюсь, что опять произойдет что-то подобное, и я останусь совсем обесточенной, без энергии. «Миледи, вам все же лучше опереться на меня», — вполне бодро говорит Райтон. «Молли вряд ли вам поможет, если вы вдруг упадете в обморок. Вы очень бледны». Аристократическая бледность. Бурчу я себе под нос, с трудом передвигая ноги вслед за бодро шагающей служанкой. Если бы не лечение друида, то я не только идти, я бы встать не смогла. «Миледи пойдет со мной», — категорично заявляет Молли, грозно глядя на милорда и подстраивая свой шаг под мои вялые телодвижения. Он пожимает плечами, но отправляется за нами. Мне кажется, что я иду довольно бодро для своего состояния, но ровно до тех пор, пока не оказываюсь возле лестницы. Если бы я знала, что мне придется взбираться по каменной лестнице на второй этаж, ни в жизнь не тронулась бы с места. Пока мы с Молли приноравливались к предстоящему подъему, милорд решительно отодвигает служанку. Он поднимает меня на руки и как пушинку несет по ступеням. «Мне бы протестовать». Но переход от комнаты до лестницы отнял последние силы. Даже на то, чтобы отстраниться, не хватает энергии. Я чувствую, что от Райтона опять начинает исходить тепло. Нет, не тепло человеческого тела, а гораздо большее, согревающее меня до самого сердца, укутывающее меня словно в саван. Мы с ним снова вместе погружаемся в кокон, который теперь приобретает серебристый цвет. От рук милорда отделяются серебряные ленты, связывающие нас вместе. Райтон останавливается, боясь пошевелиться. А, быть может, кокон сковывает его движение. Я уже ничего не знаю и не понимаю. Для меня остается только то серебро, которое окружает меня. Даже Райтона я воспринимаю как его часть. «Посмотри на меня», — тихо приказывает он, и я медленно, словно во сне, поднимаю на него глаза. Наши взгляды встречаются. Милорд облизывает меня глазами, будто съесть хочет. Я абсолютно безразлична к его реакции на меня. Он теснее прижимает мое тело к себе, буквально впечатывая в свое. Серебряные ленты, как живые, привязывают меня к Райтону. «Это моя магия или милорда?» Вяло интересуюсь я, но друида, чтобы подсказать, мне нет рядом. Райтон наклоняется, касаясь моих губ своими. От поцелуя в голове играет музыка, обволакивая сознание. Серебро проникает в кровь, разносясь стоками крови по организму. «Я уже не принадлежу себе». Сквозь серебряную дымку вижу, как милорд несет меня, не отпуская ни на миг. Я же ничего не чувствую с того момента, как он взял меня на руки. Есть только это порабощающее серебро. Райтон заносит меня в спальню, сняв обувь и раздев до нижней рубашки, укладывает на кровать, укутывает одеялом. Холод пробирает до костей, и независимо от моего желания начинают стучать зубы. Милорд снимает сапоги и забирается ко мне в постель, прижимая мое дрожащее тело к сильной груди. Согревшись теплом Райтона, я проваливаюсь в глубокий сон, который не похож на мои обычные сны. Сквозь вязкий серебряный морок моего сна пробирается друид. Я отстраненно рассматриваю, как сложно ему добраться до меня, и получаю увесистую оплеуху от друида. Безучастно смотрю, как он пытается достучаться до моего сознания. «Да ты, мать, в конец ополоумила!» — рявкает на меня кот, пытаясь вытолкнуть из сна в реальность. «Брысь отсюда, да поживее!» Вот только объятия милорда, сжимающие меня будто оковы, не дают проснуться. Как бы ни бесновался кот, пытаясь меня разбудить.